Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 8, которая называется «Господь Нарасимхадева убивает царя демонов». Текст 33. Перевод стиха. От движения волос Нарасимхадевы воздушные корабли забросило в космическое пространство и на высшие планеты. Под невыносимой тяжестью его лотосных стоп Земля, казалось, сошла с орбит, и на ее поверхности возникло много новых гор. Из-за сияния, которое исходило от тела Господа, померк свет, озарявший небо во всех направлениях. Комментарии в божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Как явствует из этого стиха, самолеты существовали и глубокой древности. Шримад Бхагаватам был поведан 5000 лет назад, и этот стих доказывает, что в те времена существовала высокоразвитая цивилизация, причем не только на высших, но и на низших планетах. Современные ученые и философы безрассудно утверждают, будто развитие цивилизации возникло лишь 3000 лет назад. Однако данный стих полностью опровергает подобные выдумки. Ведическая цивилизация возникла еще на заре творения и существовала на протяжении миллионов лет. Жители разных планет тогда были обеспечены и всеми нынешними, и многими другими благами. Итак, мы говорили о положении преданного в преданном служении и положении преданного служения. Преданного в преданном служении и положение преданного в обществе. Итак, Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит о таких личностях, говорит, которые не совсем, может быть, продвинуты духовно или занимают не такое достаточно большое высокое положение в духовной жизни, но занимают очень высокое положение в материальной деятельности. И мы можем видеть, что махаджанам почти никто не поклоняется, только вайшнавы поклоняются. Но все остальные люди поклоняются Агни, Варуни, Чандри, Сурьи и так далее. То же самое происходит и в нашей жизни. Мы поклоняемся президентам, региональным секретарям, Саньяси, GBC и кому-то угодно. Но мы не всегда склонны понять, в чем различие между этими личностями. Потому что полубоги вайшнавы, и есть махаджаны, тоже вайшнавы. Тоже вайшнавы. И мы с вами никогда даже в жизни не знали, что надо Прахладе Махараджи поклоняться или там Сути Госвами. Но если мы откроем всю ведическую литературу или даже любую религию, то Богу Солнца везде поклоняются, Духам Природы везде поклоняются, Ветру везде поклоняются, Воде поклоняются, Огню поклоняются. Но махаджанам никто не поклоняется. Никто не принимает их авторитетами какими-то великими и так далее. Почему? Потому что люди хотят материальных успехов, материалисты. И поэтому Шрила Прабхупада понимал, что если не будет здесь должностей каких-то, не будет чинов, титулов, бирок разных, люди также они не смогут воспринимать это, поскольку им нужны бирки, чины, титулы. И это глубоко внутри находится человек, который обусловлен материальной природой. Очень глубоко находится. И поэтому люди поклоняются могущественным в материальном отношении личностям. И Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. То есть они не совсем понимают, что за положение должно быть. И когда мы приходим в духовную жизнь, то, несомненно, для нас очень важно, кого слушаться. То есть мы не совсем разбираемся, кто как духовно, какое положение преданный занимает в преданном служении. Не в религии, не в йоге, не в карме, не в гьяне, а именно в преданном служении. И поскольку мы еще не знаем, что такое преданное служение, то мы, несомненно, всегда смешиваем бхакти-йогу с карма-кандой, с гьяной-кандой. И мы не знаем, что на самом деле такое преданное служение. Мы читаем книжки, но для нас это абсолютно пустое. Это пустые страницы. Потому что мы не понимаем, что такое преданное служение. И поэтому люди, мы видим, как они там где-то работают, приходят, иногда посещают храм, что-то там проповедуют. И они уверены, что они в процессе преданного служения находятся. Что это все преданное служение. И Шрила Прабхупада всегда говорит, что слуга подразумевает наличие господина, но мы не так зависимы от господина. Мы так сильно зависим от своего ума, мы зависим от своих личных планов и так далее. И мы говорим даже, есть господин, но мы его не слушаемся, мы не служим ему. Потому что если бы наш господин видел, как мы ему служим, вряд ли он был бы нами доволен. Но мы уверены, что он нами доволен, потому что у нас нет господ. Мы 70 лет жили вне господства. Нет господ, все товарищи, все так, все так. Где-то за рубежом там все равноправие, свобода, равноправие. Нельзя, так сказать, насаждать что-то. Все от тирании, все против тоталитаризма, все против монархии и так далее. И в шастре говорится, люди против конкретного образа жизни, они не против монархов. Но люди с низшей природой склонны обобщать все. Мы с вами говорили об этом. Обобщать — это значит говорить, что все такие. Но всегда проблема в тех личностях, которые выбирают что-то и действуют каким-то образом. Итак, всегда существует градация в духовной жизни. Как мы должны себя вести перед Богом, это означает, мы должны знать какие-то определенные правила. Какие же правила? И существуют чувства, объекты чувств, выше их органы чувств, выше органов чувств чувства, выше чувств ум, выше ума интеллект и выше интеллекта сознание. Но интеллект разделен с сознанием ложным эго. И выше сознание сверхсознание, то есть сверхдуша. И душа находится в связи со сверхдушой. Но иногда душа хочет выйти из повиновения. Выйти из повиновения. И когда мы хотим выйти из повиновения, тогда возникает этот принцип или этот лозунг «свобода». Что значит свобода? Что мы никому не повинуемся. Мы повинуемся кому? Себе. Своим представлениям. Мы устаем повиноваться чьим-то представлениям. Мы хотим свободы. И эта свобода называется независимость. Поэтому мы стремимся к свободе, к равенству, к братству. Мы кричим эти лозунги. Мы хотим свободы. Что такое свобода? От чего освободиться мы хотим? Мы хотим освободиться от этого положения, слуг. Именно от этого положения слуг. Каждый хочет действовать по собственной прихоти. И в шастре говорится именно об этом, что живое существо завидует, и поэтому оно хочет действовать по собственной прихоти. Оно думает, что если оно будет действовать по собственной прихоти, оно станет более продвинутым. Но Прабхупада говорит, это невозможно. И тот, кто изучает науку, он может видеть, что человек просто сменит объект своего служения. Можно сменить только объект, но сменить сам принцип, то есть это вот врожденное и конституциональное природное качество души, служить невозможно. И поэтому Шрила Прабхупада в науке самосознания говорит, мы просто можем служить машине, кошке, собаке, жене, детям, нации, человечеству, чему угодно, полубогам, но служить нам придется. Вот в чем проблема, что никто не сможет изменить это качество. Поскольку это конституция наша, служить кому-то. И мы будем служить девушке, под каблуком ходить, будем служить другу, будем служить отцу с матерью, будем служить какой-то фирме, деньгам. Но сама потенция служения, она никуда не исчезает, никуда не меняется. Таким образом, свобода не в том, что служить или не служить, а свобода в том, кому служить и зачем. Кому и зачем. И говорится, живое существо служит в итоге своим чувствам. Итак, живое существо, когда оно выбирает, кому служить, вопрос в итоге будет повернут так. Служить чувствам кого-то или что? Своим. Или своим чувствам. Все. То есть вопрос сразу становится ребром. Или наслаждать, или наслаждаться. Или наслаждать, или наслаждаться. И пока человек эту цепь не проследит, он не сможет понять, что такое преданное служение. Или наслаждать, или наслаждаться. И поэтому в духовной жизни всегда говорят, что никогда не удивляет, что Бог исполняет чьи-то желания. Удивляет человек, который исполняет волю Бога. Вот в чем разница, кто такие преданные и кто такие непреданные. Мы всегда ищем человека, которому Бог благоволит. И выбираем его авторитетом. А что значит благоволит? Как мы можем узнать, что ему Бог благоволит? Представьте, его все отворачиваются от него, его снимают отовсюду, там то все, его никто не уважает, все его критикуют. Мы разве пойдем за такой личностью? А? Никогда. Почему? Нету никакой должности у него. Почему? Потому что мы считаем, что здесь, в любом случае, это должно подтверждаться какой-то материальной привилегией. И мы с вами быстро выявляем, кто самый продвинутый. Как? Даже смотрите, мы не духовные, мы вообще не образованные, а тут же определяем, кто главный. Как? А что положение дает? Ну вот как вот мы определили, что вот он самый главный, мы будем теперь ему служить? У него больше возможности наслаждаться. Еще что у него? Почтение. Что почтение? Как вы увидели, что почтение? Что все его почитают? Ну так, ладно. Власть толпы может это сработать. Что все так, кстати, к нему относятся так. Я уже сразу понял, что вот лучше к нему так относиться. Потому что все не дураки, значит, что-то там будет. По башке получишь. Или что-то еще. А что, почему мы? Итак, материальное положение. Материальное положение тут же мгновенно. Мы говорим, кандидат наук, преподаватель, врач. И сразу человек по-другому начинает мыслить. Сразу по-другому мыслить. Если кто-то из вас когда-нибудь читал, есть такое произведение, называется «Знахарь». Я уж не помню, кто написал. Его старинный такой роман, именно роман. Там был профессор один, врач-хирург. И он что-то с головой, у него травма головы была. Жена от него ушла, и он с горя напился там где-то в ресторане. Да, его ограбили, стукнули по голове. У него полная амнезия наступила. И вот он бродил много лет, а потом постепенно стала проявляться его способность. Он самый знаменитый, один из светил хирургии был. И он как хирург, но при такими подручными способами стал практиковать. И как вся медицина против него. И его шарлатаном судили, там то, все, пятое, десятое. То есть его способности, его медицинские познания, они просто были лишены терминологии, инструментария, определенных вещей. Но все остальное... И как его судили? И когда пришел свидетель, который засвидетельствовал, что, похоже, это вот тот самый профессор светила, который думали, что он пропал там, сгинул где-то, то люди его признали. Но все то, что он делал, считалось неавторитетным. Все абсолютно. Хотя он все делал, что авторитет. Почему, как вы думаете? Потому что его никто не принимал. Его никто не принимал. Почему его не принимали? Конечно, атрибутов не было. Не было никаких атрибутов. Не было терминологии. Не было ничего. Да. Он говорил очень просто, потому что он амнезия, он забыл термины, он забыл, он там разные приспособления делал, похожие на тем. Но он говорил, это я сам, я так думаю, что так надо сделать. Он не помнил, как это. Но он действовал идеально, гениально действовал. Как хирург, как врач действовал. Он делал трепанацию пилой обычной там, то, все, пятое, десятое. И люди были в ужасе. Врачи, целые комиссии, полиция, его все время сажали. А люди простые говорили, да он нам помогает. И людям не нужно было никаких этих... И слухи о нем ползли. И чем больше слухов о нем ползли, тем официальные власти все больше его давили. Почему? Потому что люди прекращали надеяться на официальную систему и стали надеяться на него. И люди создали, вот его слава создала очень сильный конфликт между официальной системой и неофициальной системой. Очень сильный конфликт. И этот конфликт дошел до такой точки, что его посадили в итоге. Посадили, обвинили там во всяких... Все было сфабриковано, все это подтасовано, факты были... И его должны были осудить. И для чего я это рассказываю? В жизни очень часто так бывает, и в основном так бывает, что люди хотят это слышать от доктора наук, от академика, и не просто. Очень мы также видим, очень много докторов наук. Очень много людей науки, но их поделили на лжеученые. То есть у человека есть все титулы официальные. Но если он не придерживается какой-то общей концепции, что значит общая концепция? Существуют должности. Должности существуют. И эти должности между собой люди там находятся. А эти люди определенную концепцию выдвинули. И почему говорится? Я начальник, ты дурак. Или я начальник, ты дурак. Почему так говорят? Именно поэтому, что существуют должности. И даже если вы имеете все титулы, но не имеете должности, то ваша теория или ваша концепция может быть что? Отвергнута. Даже если она что? Истинна. Должность. Итак, человек, сбитый с толку, никогда не может понять в материальном мире, как все устроено, как все действует. Он не может понять. И поэтому в шастрах говорится, что существует эта градация: объекты чувств, органы чувств, чувства, ум, интеллект, сознание, и между сознанием и интеллектом ложное эго. То есть, и это ложное эго влияет на все. Как мы будем действовать? И в шастрах поэтому говорится, что человек, который не разобрался в этом, он не сможет понять положение духовного учителя. Он будет рассматривать его как какое положение? Материальное. Вот почему говорится, ни в коем случае нельзя рассматривать духовного учителя материальным образом, что это духовный учитель, это некая что, должность, и мы обязаны ей подчиняться, потому что то будет, он проклянет, апаратхи. И мы видим, если в христианстве концепция ада, да, постоянно, ад, то у нас все время постоянная концепция апаратх, реакции. То есть мы практически почти так же себя ведем. Вот забежит бешеный слон, все растопчет, все раздавит и так далее. То есть, а что он там раздавит, что затопчет? Мы в основном боимся, что он затопчет деньги, славу, почести, чувственные наслаждения. Там говорится о ростке бхакти, а мы говорим, тут же автоматически в человеке срабатывает. Почему? Потому что человек-то материалист. И он будет думать, что я должен уважать этих людей. Почему? Потому что забежит бешеный слон и потопчет что? Мою любовь, дружбу, мой бизнес затопчет, то все, пятое, десятое. И поэтому он боится совершить апаратхи. И это уже оскорбление. То есть, этот человек вообще не понимает, о чем речь идет. О чем идет речь. И поэтому в шастрах говорится, что опытный преданный, он защищает росток бхакти. Он не защищает какую-то там семейную жизнь или что-то еще, профессию свою. Когда он где-то в университете он преподает, не преподает. Он вообще не боится этого, что об этом говорят. Он защищает росток бхакти. То есть, совесть это по отношению с Богом отношения. Как говорится, что начальник, он требует подчинения. Но если это идет вразрез с совестью, лучше не подчиняться. Лучше быть наказанным. А совесть, совестливость, это разный этический нравственный статус людей. Это разный этический нравственный статус людей. Потому что перед Богом вы не можете сказать будете. Перед Богом никто не скажет, что я просто подчинялся. Мне так говорили, я так делал. Каждому скажут, а где же была твоя душа? Где твое сознание собственное было? И человек не сможет так действовать. Итак, люди сбиты с толку разной иерархией, должностями, чинами. И мы видим, как иногда брахманское положение становится каким-то определенным титулом. Или инициированный преданный, или пранама, или саньяса. Становится каким-то титулом, что это теперь человек кто? Нашальник. Нашальник. Теперь он нашальник. А раз он нашальник, то я кто? Дурак. Я дурак. Все, что нашальник говорит. И люди не могут понять, что шнур – это слишком большая обязанность по отношению не к обществу, а к человеку, к самому. Теперь у него куча обязанностей. Теперь он не имеет права себя вести так, как другие. Саньяси не имеет себя права так вести, как другие. То есть как вести себя? Материально. Он отрекся от мира. От мира это означает, он отречен от мирского уважения, от мирского почета, кто там как подумает, кто как скажет. Человек отрекается от мирских вот этих внутри себя. Он прекращает по-мирскому мыслить. Чтобы прекратить по-мирскому мыслить, он должен точно знать, как мыслить духовно. Поэтому ему дают данду. И когда человек держится за данду, держит руками, он должен не забывать свое положение. Поэтому 10 лет там или сколько, я уж не помню, нужно ходить с дандой. Чтобы человек везде всегда, что это посох кого? Отречение. Посох отреченной личности. Когда человек держит данду, он каждый раз должен вспоминать, что я так себя вести не должен. Я. Не они так не должны себя вести. Или вот они так должны все. А я не должен так действовать. Теперь я должен быть толерантным. То есть терпимым к чужим недостаткам. Теперь я должен быть таким, я таким. Я не имею права сейчас думать о тех, кто меня не почитает, что они вот такие плохие, что это у них анартхи, поэтому они меня не почитают и так далее. Человек с брахманистским шнуром, он думает, я должен заботиться теперь об обществе, я должен принимать на себя неудобства разные. Человек инициированный, он думает, я теперь должен обратить очень важное внимание на воспевание святого имени. Потому что это дикша, я должен начать воспевать серьезно. Если я не буду воспевать серьезно, не будет никакого прогресса. И поэтому люди думают, что само посвящение защитит человека. Нет, это иллюзия. Посвящение никогда не защищает. Это иллюзия. Это вы начитались мистических книжек. Вы, наверное, Блаватской начитались, каких-нибудь там Сатья Сай Бабы. А в шастрах говорится, что само по себе посвящение ничем не защищает живое существо. Оно лишь предоставляет самому живому существу начать воспевать святое имя более серьезно. Следовать принципам, то есть работать, начать работать над собой. Начало более серьезного повторения святого имени. И эта серьезность, как воспевать и все усилия, зависит от самого посвященного. А человек думает, о, теперь я посвященный, теперь я умру, зато я посвященный. Это бред. Это материалистическое представление. Так думают, что если я крестик ношу, значит я защищен. Если я покрестился, значит я защищен. Вы глубоко ошибаетесь, если кто-то из вас так думает. Это означает, что вас посвятили, что теперь все будет зависеть от кого? От вас. От вашего воспевания. От ваших оскорблений. От того, как вы будете следовать принципам свободы. Все теперь зависит от вас. Вам раскрыли. Вам говорят о том, что вы теперь посвящены, что вас посвятили. До этого вы думали, что все зависит от кого-то. А теперь вас посвятили в то, что теперь все будет зависеть от кого? От вас. То есть прошло детство. Детство неофитства. Когда мы думали, что все зависит от директора, от начальника, от президента, от регионального секретаря, от каких-то там, в каком городе мы живем, в какой стране, хорошие лекции, плохие лекции. Нет. Вас посвятили, что теперь начни. Что ты теперь теоретически знаешь, может, ты практически еще не очень хорошо можешь это делать, но теоретически теперь знаешь, что хватит быть ребенком, начинай, теперь все зависит от тебя. Значит, ты к этому времени инициации понял, что теперь будет зависеть от тебя, от твоей собственной садханы, а не от каких-то благословлений. Дайте мне благословление на санкиртану. Это как вы думали? Это что это означает? Что мы ничего не будем делать, и все будет делаться само собой? Нет. Что теперь будет все зависеть от вас. Как вы будете серьезно относиться к этим наставлениям, которые дал гуру. И какие же гуру дал наставления? Следовать принципам свободы, воспевать святое имя не меньше 16 кругов и стремиться внимательно, быть внимательным при воспевании, чтобы не совершать святого имени оскорбления. И вот это все зависит от самого человека. Лично от него самого. И больше ни от кого. Уже ни от гуру, ни от преданных, ни от кого. Все зависит от самого человека. И он думает, та среда, которая меня вдохновляет на это, следовать принципам свободы, без оскорблений воспевать святое имя, не менее 16 кругов, та среда для меня благоприятна. Те разговоры для меня благоприятны, та работа для меня благоприятна, тот образ жизни для меня благоприятный, те книги, фильмы, окружение, место жительства. Все теперь должно рассматриваться через это. Где я могу более лучше, более строже, более внимательнее следовать этим наставлениям, которые я дал при инициации. Вот и все. Таково настроение предавшегося человека. Таково настроение того, кто получил посвящение. Первое посвящение – дикшу. Когда мы говорим о шикше, это означает то же самое, что человек думает – теперь я должен читать книги Прабхупады. Вот мне мешает то читать книги Прабхупады. Мне болтовня мешает всякое разное. Я хожу там всякой ерундой занимать. Значит, я должен перестать занимать. Это означает, человек дает шикшу. Шикшу это означает дает обеты. Что значит обеты? Теперь обеты становятся самой важной частью в его жизни. Все остальное второстепенно. И не всегда человек квалифицирован так действовать. Но он должен это, по крайней мере, что? Знать. И поэтому он не должен говорить всякую чепуху. Мне мама не разрешила, у меня то. Это чепуха. Он может только сказать об одном. Я слаб. Жена не дает, дети не дают, там что-то у них, чакры пробиты. Все это чушь. Причина вся в ком? В самом человеке. Вот в чем суть дикши, посвящения. Но мы тысячи вариантов выкладываем человеку, или гуру, или какому-то авторитету, чтобы ему объяснить, почему наша жизнь так сложна. Что у нас дворец ради Бхагавадгиты, то все, мы работаем, мы проповедники такие, у нас столько намахат, что нам не удается этому следовать. Поймите, это и есть неофит. И опытный преданный, это означает преданный такого опыта, что он понимает, что все, что мне мешает вот это следовать этим вещам, это и есть лишнее. И он в первую очередь начинает, мешает ему кто? Не объекты, а что? Ум. Вот почему говорится мантра. Ум. Что мой ум Он мне постоянно всякую ерунду подсовывает. Почему? Потому что он привязан к чувственным наслаждениям. Он все время желает наслаждаться, он не хочет служить. Он не хочет служить. И так человек постепенно получает опыт. Когда мы видим, что человек, мы говорим, 2 года, 3, тут не сроками все измеряется. Это так, приблизительные вещи. Не сроками, а тем, как было потрачено время, эти 2 года или 3 года. Это означает, что человек постепенно начинает осознавать, что он точно знает, что в жизни нужно все устраивать теперь так, чтобы духовно прогрессировать. В семье так надо устраивать, на работе, там, все. То есть теперь человек квалифицирован, что наставление духовного учителя самое важное в жизни, его миссия. И передавать эту науку другим является также самой важной миссионерской деятельностью. Принятие, как принять гуру, как поверить в шастры, как принять гуру и как следовать гуру, чтобы добиться духовного прогресса. То есть восстановить свои отношения с Богом. И тогда человек получает второе посвящение. Тоже он, может быть, еще ничего не может делать, но он точно знает об этом. Что если что-то не так, просто все зависит от меня. Что я в жизни неправильно что-то распределил, не в соответствии с этой целью. А если и распределил, то еще недостаточно очистился. Поэтому человек всегда говорит, ну, я недостаточно очищен. Как Арджуна говорит, слабость сердца заставила меня потерять всякое самообладание. В голове моей все перепуталось. Арджуна начинает признавать. И поэтому говорится, Арджуна был посвящен Кришне. У Арджуны был шнур. Все было уже. Как же посвятил Кришна Арджуну? Кришна объяснил Арджуне, что все проблемы в ком? От кого все зависит? Сейчас, в его жизни, будет он счастлив или будет страдать? От кого? От Кришны? От него. Вот это браман. И поэтому говорится, что настоящее это посвящение, это не дикша, а двиджа. Двиджа, это Бхактисиддханта Сарасвати ввел. Первое посвящение, второе, Матаджи инициировать стал. Господь Нитянанда придумал эту шикшу, Шрадхаван, там, Кришна Сывака, Кришна Садхака. Для чего? Чтобы людей приблизить к посвящению, к истинному посвящению. И говорится, посвящены только те, кто браманы. Все остальные не посвящены считаются. Только эти. А кто такие браманы? Они точно знают, что все зависит от кого? От них. Они, может быть, могут говорить, там туда-сюда. Но когда с ними гуру начинает серьезно говорить, и они постепенно так, сначала бухтят, потом. И гуру может с ними поговорить и сказать, вы же понимаете, в чем проблема. И если он смотрит, если они это принимают, и видно, успокаиваются, значит, они все-таки браманы. Но если они не принимают этого, что это с ними, значит, они не посвящены. Они не поняли, что такое посвящение, что все зависит. Те, кто получили первое посвящение, как правило, они даже не поняли, что получили. И они все надеются на какие-то чудеса. Дайте благословение, там они все предметы трогают, цветы, головой бьются обо все, 3 божества увидеть за раз там или что-то еще. Но все это делается только для одной цели. Чтобы вдохновить себя лично на что? На следование. А люди ездят, чтобы думать, что эти предметы теперь за них будут все делать. Нет, такого никогда не произойдет. И поэтому люди ищут вдохновление, как им самим лично культивировать сознание Кришны. И как находиться в обществе, в том обществе, которое помогает человеку понять, что теперь все будет зависеть от кого? От него. Вот почему Господь Чайтанья говорит, общество преданных очень важно, потому что только в обществе преданных вы можете узнать, что все будет зависеть от кого? От вас. И мы привязываемся к такому обществу, к таким людям, мы привязываемся к такому менталитету, что очень много. Вот мы говорим, по милости преданных. Что же, какую милость сделали преданные? Они нас опять вдохновили. Кого они вдохновляют? Себя за нас действовать? Нет. Преданные нас вдохновили, что теперь тебе пора действовать самому. Теперь ты давай, вставай и сражайся. Кришна говорит Арджуне, вставай и сражайся. Отбрось всю эту апатию, вставай и сражайся. Кого он вдохновляет? Арджуну. Значит, от кого будет все зависеть? От Арджуны. От Арджуны. От Арджуны будет зависеть, получит он милость Кришны или нет. не будет ни от кого зависеть. От драначари, от папы, от мамы, от юштхиштхиры, от кого-то, от друзей, от войск. Он говорит, все будет зависеть теперь от тебя. Станешь ли ты руководствоваться моим сознанием? Или станешь руководствоваться своим ложным эго? Арджуна был посвящен. Прямо там, на Курукшетре, Кришна дал Арджуне истинное посвящение. Все остальные виды посвящения были связаны с чем? С владением оружия, что все от оружия зависит. Зависит от правильности повторения мантр, правильности звуков, от правильности того, как в айскарах. А Кришна посвятил Арджуну, что все будет зависеть от кого? От тебя. Будешь ли ты все это делать для моего удовлетворения и делать под моим руководством? Что значит под руководством Кришны? Это не значит, что Арджуна все время спрашивал, куда стрелять, что делать. Что значит, то есть, руководствоваться сознанием? Что такое сознание Кришны вообще? Это осознавать свое вечное положение слуги Господа, слуги. И действовать таким образом, чтобы доставить ему радость. Даже если нужно что? Погибнуть. Даже если нужно будет все потерять. Даже если нужно будет что-то наоборот приобрести. Как доставить? То есть, как Кришна сказал Арджуне, действуй лишь для моего удовлетворения. Действуй лишь для моего. Ни в коем случае не действуй для чего удовлетворения? Для своего. И когда он пытался действовать для удовлетворения жен, там кого-то, он говорил, на самом деле, это то, что ты служишь им, удовлетворяет не их, а кого? Тебя. Тебя. Вот в чем разница между служением Кришне и служением кому-то. Машинам, собакам, женам, детям, нации. Потому что это дает удовольствие кому? Нам. Мы испытываем удовольствие, служа нации, народу, детям, обществу. Мы наслаждаемся тем, что мы ему служим. А Кришна говорит, но ты должен служить мне, для моего удовлетворения действовать. Потому что только это является духовной платформой. Все же остальные – это материальная платформа. Либо грубая, либо тонкая. И все. И человек сначала служит грубо, потом начинает служить как? Тонко. Но духовно для него может так и сокрыто все остаться. Духовно. Итак, в шастрах описывается, что такое духовный авторитет, что такое духовное авторитетство по сути. То есть духовное авторитетство зависит от положения человека в преданном служении, а не от чего? Не от положения преданного в обществе. И поэтому в обществе преданного служения это одно, а положение преданного в обществе религии совершенно другое. И поэтому в шастрах рассказывается история про сапожника. У сапожника было административное положение? Ну, может, должность какая-то была, санскрита куча, он весь был занят жертвоприношениями, ягьями. Нет? Почему же мы все время рассказываем эту историю 300 раз на дню, слышим ее, и все говорим о том, что мы ее понимаем? Как вы думаете, мы бы с вами приняли сапожника авторитетом? 20 раз на дню бы и руки складывали перед ним? Нет. Это иллюзия. Как мне один говорит, я 40 раз могу подтянуться. Я промолчал. Потому что я опытный. Как вы думаете, в чем? В подтягивании. Вот так же в преданном служении, когда человек опытный, он сразу знает. Я сделаю так, я пойду за вами до конца. Нет, я опытен. Я опытен. И в том, в чем я опытен, я могу быстро разобраться, кто там что болтает. И человек говорит, вот я, да что, я могу. И я про себя сразу определяю, что этот человек, ну, в лучшем случае, может подтянуться, ну, раз 10-15, не больше. И то 15, наверное, позвоночник вытянется до земли. Но человек полностью убежден, глаза округлены, бьется. Очень простой, честный парень, все. Потом я на следующий день ему говорю, вот вчера дал ему возможность остыть. Ему говорю, помнишь, ты говорил? Да, говорил. Еще продолжаешь говорить? Продолжаю. Я говорю, ну, пойдем. Так вот, 15 раз, только исключительно, даже 15, только из-за того, что я стоял, смотрел. Вы представляете, как он всю жизнь отдал, чтобы эти 15 раз подтянуться. Потому что я смотрел, вот стоял и считал, раз. А договорились на сколько? На 40. В людях столько самоиллюзий. Да я там 500 раз там, да я там то сделаю. Да. Вот представим, если 40 раз, это 100%. 15 это только потому, что стоял тому, кому нужно было доказать, всеми правдами и неправдами. То есть, если бы меня не было, сколько было бы реально? Ну, 10, может. 5 это было уже вот. Что ж такое-то происходит? Так вот, если из 40 10, то это в процентном отношении какая часть? 1/4, да? Вот и говорят. 75% неблагочестия и 25% благочестия. Что такое благочестие? То есть сколько правды в человеке, в обусловленном? И не то, что вот он специально врет, он так думает, он так, такого мнения о себе. Это четверть, да? И мы говорим, в сатья-югу 100, в трета-югу 75 остается, в двапара-югу 50-50 и в кали-югу. То есть говорит-то он так, но ожидать от него можно что? Вот столько. И когда человек духовно прогрессирует, почему говорится правдивость последней нога религии? Он избавляется от иллюзий по поводу кого в первую очередь? Потому что он опытный становится. Опыт. И когда он разбирается, он понимает, что тот человечек, он тоже так же, так сказать, да я там кукулику. Но реально он не способен этому. И поэтому, когда гуру Махарадж мой дает дикшу и принимает учеников, он всегда говорит, вы не думаете, что я настолько глуп, что вот то, что вы сейчас мне говорите, что вы до конца жизни там все у вас будет гладко, то я до вас зав... Не думайте, потому что он какой? Он очень опытный. Опытный в этих вещах. Так вот, в шастрах говорится, что когда у вас есть опыт, тогда вы можете понимать, кто там мечом машет, кто какой, как вот у нас тут каратист, хиромант, астролог, аюрведический врач, крутой парень, бандит там вообще, вообще такой вообще уважаемый человек в криминальных кругах и так далее. Потому что всегда есть опытные люди. И поэтому в шастрах говорится, они махатмы в глазах лишь своей что? Глупой и неискушенной публики. То есть глупость в чем? Неискушенные, значит, они сами неопытные. А глупость в чем? Верят на все. Глупые. Думают, что это так вот все делается. Так вот, в шастрах говорится, что почтение нужно выказывать посвященным, там, дважды посвященным. Но там все время говорится о почтительности где? Вот там русский перевод, конечно, странный, но я думаю, что вот перевели так, как есть. Но это не означает, что мы должны... Вот там говорится, что тем, кто получил посвящение, первое, да, воспевание святого имени, начал заниматься, дикши, им нужно выказывать почтение в уме. Тем, кто получил посвящение, итак, кто начал воспевать святое имя, им в уме. А начало воспевания как называется? Харинама дикша на санскрите. Им нужно выказывать почтение в уме. Почитать человека в уме – такая сложность. Это такая сложность. Это нужно быть таким реализованным, чтобы в уме почтительно к нему относиться. Следующее говорится. Тем, кто получил посвящение, это те, кто браманы стали. Им нужно выказывать почтение со сложными руками. Как вы думаете, то пропало первое? Это значит, человек научился почтительно относиться в уме, теперь... По отношению к тем, он должен с почтением и со служением. Что олицетворяет это? Служение, я готов с чем-то, может быть, помочь, послужить, что-то как-то. То есть жест показывает, что человек более высокое положение. И там говорится, но те, кто отрекся от мира ради славы святого имени, ради служения Кришне, перед ними надо падать ниц и... со стремлением. Это значит и первое, и второе сохраняется. К нему еще прибавляется. Исполнить что? Не любое. Не надо. Быть готовым или попытаться выполнить их какие-то указания. Да, послужить. Послужить. Итак, должности. Что такое должность? Вот это должность? Положение. Итак, в чем же? Представим. А если нет у человека... Вот он все продвинутый, но он не саньяси. Вот вы не узнали, на бумажке никто не написал, что он саньяси. Все. Заканчивается все. Видите как? Вот что такое мирская религиозность. Все сразу заканчивается. Нет бумажки, нет погонов, и все закончилось. Все, система сразу съехала. Триданду нужно. Триданду? А если данды нету? Или я возьму триданду, значит все, я. Все будут мне кланяться. Итак, мы видим, что в материальном мире атрибутика, положение, все эти погоны за себя говорят. Но за ними может скрываться что? Абсолютно неквалифицированная личность. И когда говорят адхикария, речь не идет ни о данде, ни о фартуке, ни о чем. Не об атрибутах идет речь. А о чем идет речь? Что же такое квалификация? Можно ли видеть квалификацию? Вы можете увидеть квалификацию? То есть, значит, триданди могут увидеть только триданди. Браманы только браманов, неофит неофита. А как же себя-то они видят? Как вы думаете, триданди себя видит триданди? А как вы узнаете? А как вот увидеть, что он на самом деле себя не видит? Он отречен. То есть от чего? Что если вы не выказываете ему почтение, не соглашаетесь с ним, или даже его критикуете, что здесь все равно? Так вот, в шастрах есть объяснение, как ведут себя эти люди, что с ними происходит. И люди этого не знают. Кто, какой продвинутый, потому что они неопытные, они не знают, в чем различие. И они поклоняются чему? Атрибутам, должностям, там всем этим. И система такова, как в боевых искусствах. Один из мастеров, когда начал учить американскую армию, он японец, американскую армию. Насколько я помню, это был этот Гичин Фунакоши. И они сказали, мы же военные люди, мы-то и привыкли все. И тогда была введена система поясов. Черный пояс, там красный пояс, ну тогда еще это. Там 30-е годы. 30-е или какие-то 40-е годы. Тогда была введена система поясов, чтобы можно было различать людей все по титулам и по чинам. Старшие ученики такие, и различие это было по одежде. Для кого это по одежде делалось различие? Конечно, для неквалифицированных. Для неквалифицированных. И поэтому, когда в шастрах мы читаем эту историю Махараджа Рахуганы, то Махарадж Рахугана в Джада-Барате разглядел Махатму как? Вот как Рахуганам смог увидеть, что это гуру, и его надо принять? По разговору? Ну, общаясь, а что такое общаться? Как он думает? Ну, думает-то он. Ну, и что? Еще? О! Он не просто болтал, а еще что? Вел себя определенным образом. Во! И это все, а поскольку Махарадж Рахугана изучал что? Писание и свято верил в философский поиск истины, он знал, он никогда не видел таких людей, но он знал, как они себя должны вести. Знал точно. И искал такого человека. И искал его не по атрибутам, не по фартукам, не по тридандам. Ну а что, ха-ха? Вот вам сколько лет уже? Лет 60, наверное, да, уже? И как же вы будете распознавать, кто их, что? А как вы узнаете по поведению? Объявят. Объявят, вот, видите? Объявят, напишут, бумажку создадут и так далее. Вот мы о чем и говорим. Что для нас... преданное служение или какие-то уровни квалификации остаются что? Скрытыми. И Прабхупада говорит, а организация это что? Что такое организация? Деньги, должности, то, все, там всякие положения, то, все, пятое, десятое, подчинение, там, то, пятое, десятое. И организация. И Прабхупада поэтому говорил, что нужно быть очень осторожным в этой организации. И поэтому он тесты. Говорит, что человек должен знать. Мы когда тесты сдаем, что такое GBC, кто такие GBC, как они там все действуют, кто такие там, кто такой духовный учитель, каковы обязанности гуру, ученика, как вот то, как все, пятое, десятое. И на основе книг Шрилы Прабхупады говорит, изучение, общение, мы должны стараться выбирать духовного учителя. Там того, как, что. И мы должны знать, как себя люди ведут. Потому что истинная реализация не в плясках и не в танцах, а в чем? В конфликтах, когда его оскорбляют, когда на человека нападают, как Христос. Когда его истинная слава проявилась? Когда он Лазаря, что ли, воскресил? Нет. Когда он и Прабхупада выделяет только одно его. Он говорит, он сказал, прости им, ибо они не ведают, что творят. Прости, он не хотел их наказывать за то, что они так к нему отнеслись. И Прабхупада говорит, это садху. Садху, высочайший садху. Вот оно, отречение. Была у него данда? Что у него было там? Какое-то положение, может быть, должность, какая-то организация за ним стояла. Итак, организация, цель, Прабхупада пишет, Международное общество знания Кришны, создавать людей первого класса. Это что значит? Браманов, которые могут, по крайней мере, быть олицетворением чего? Кто знает? Правды. Вот именно, правды. То есть они также могут ошибаться или что-то, но они олицетворение правды. То есть они как дхарма будут себя вести. Они не будут указывать на кого? На преступника, точно осознавая, что он лишь орудие возмездия, да? А причина этого кто? Я. Я. И люди будут знать эти тонкости, разные детали. Вот эти люди первого класса, браманы. Брахманическое сословие на основе вайшнавской философии, которая будет. И Кришна говорит Бхагавад-гите, в них нет правды и достойного поведения. И понятие достойное поведение и правда тоже какое? Различное. Почему? Атрибуты. Мы не найдем в Бхагавад-гите ни одного атрибута. Ни кантимал, ни должности, ничего. Мы найдем в Бхагавад-гите, когда Кришна объясняет Арджуне, как себя ведут люди, да? Как они совершают жертвоприношения. Как они жертвуют, как они ведут себя. Он об этом рассказывает. И Арджуна принимает авторитет кого? Кришны. Как вы думаете, на основе чего? Почему Арджуна принял Кришну? Что такого было в Кришне? Почему он его гуру принял? Другом был сначала, а потом принял. Подшучивал над ним, хихикал, издевался. А что, почему он именно его гуру принял? Другие-то были более... Он же видел Дроначарью, Кришна его не учил так сражаться. Махать мечом там или что-то. Не учил. Бхишмадева там, да разные были учителя в Арджуне. Чему же он его учил? Чему он учил? Правдивости, по-моему, там самый правдивый был Юдхиштхира. Перед самим собой. Что перед самим собой? То есть из честолюбия действует. Перед самим собой. Это Юдхиштхира так делал. С какой стати я должен врать? Я не я буду, если я совру. Перед кем же? Что значит перед самим собой? Это что за фраза? Ну-ка объясни. Кришна дал ему абсолютное знание. Ну-ка объясни. Ну вот. Так что же? Чему же Кришна-то учил? Он выбор ему давал. Правильный выбор ему давал. Классно звучит. Он дал ему правильный выбор. Он дал ему правильный свободный выбор. Вот раз Абхаса вообще. Он дал ему правильный свободный выбор. Несовместимые понятия, абсолютно. Да к чему же Кришна-то учил Арджуну? Ты что думаешь? Чему учил-то Кришна Арджуну? Вот так, без слова сознания Кришны. Без слова бхакти-йога. Объяснить просто можешь? Чему он его учил? Вот Дроначарья учил сражаться, там, Бхишмадева благородство учил, там, тому, всему. А вот Кришна чему учил? Он там на святых ссылается, значит, очень много людей его учило. Говорил, вот так вот надо поступать там, с женщиной, вот так с детьми, дети первые, потом женщины торт получают и так далее. Ну, много его учил. А вот чему его Кришна лично учил? Зависимости? Зависеть от Кришны он учил его. А не от чего? То есть от этого не надо было ни от чего зависеть, нужно было зависеть от Кришны. То есть Кришна его учил зависеть от себя. То есть просто сделать его зависимым и все. Ну а как? Ну ты почему на меня-то нервничаешь? Ты не можешь сказать, а на меня нервничаешь. Вот что пристал, да? Знаю я, не скажу. Так кто думает-то, чему учил-то Кришна? Нравственности, еще чему? А что за нравственность? А что, он был безнравственный? Арджуна был безнравственный? А что тогда его было учить нравственности? Так чему же он его учил-то? А те не учили его, как себя преодолевать? Нет? А те не избавляли от вожделения. Все говорили, не, вожделей давай, так что делись с вожделением. Они-то браманы же были. Дроначарья был браманом. Он очень материалистично отвечал. Сражаться, это же материально. Ну, материально, ну и что дальше? Он дал духовные знания. Итак, духовные знания дал. И в чем же различие было между духовным знанием и материальным? Почему Арджуна стал понимать, что у него не было никогда гуру? То есть те браманы его не научили различать душу и материю? Что все? А до этого он все видел неправильно? Наверное. Ну а как вот он узнал, что он все неправильно видел? Так чему же его Кришна-то научил? Понятно. Памхова, ЛБ, так кстати, преданному служению, все фразы. А что такое преданное служение? Бескорыстность. Бескорыстность – это преданное служение. Что показал, это самое ценное. А что это ценное? Что такое бхакти? Преданность, ну, как бы... Ну, скажи, ты же знаешь. Скажи, чему научил Кришна Арджуну? Почему Арджуна принял его духовным учителем? А как же можно обучать людей, ничего не понимая самому? Вот в основном так вот эти преподаватели, все эти доктора, профессора, они вот такие, они вот в чем пагубность этого всего? Они сами не понимают, что, как дружить. Потому что они не могут стать друзьями, не могут никем стать. Ну, учат дружить, там, любить, что-то еще, там, с семьей. Но сами не могут этого делать. Они всегда учат того, чего сами не могут делать. Очень много несамореализованных личностей. Теоретиков очень много. И порой за эти теории, за какое-то внешнее поведение дают все эти атрибуты. Так что же такое-то? Чему же учил Кришна Арджуну? Вот мы говорим, с преданностью действовать. Вот сапожник, что он делал? Нужно было сапожнику как бы по-другому действовать. На Курукшетре, представим, был Арджуна на Курукшетре и был сапожник. В чем между ними разница? В положении. А какого? Один был в положении, другой не в положении. Ну а в чем разница? Ну, положение, различие материальное. Поэтому это сразу, это даже разумный человек мог бы сразу это увидеть, да? Что Арджуна был царь, а сапожник был сапожником. Это очень хорошо, что ты это заметил. Так, еще что ты заметил? Еще какое различие? В именах, да? Одного звали Арджуна, а другого так сапожником звали. Даже имени, да? Паспорта, наверное, не было. Так, еще какое различие? В чем различие и единство их было? Вот, обязанности, да? Ну, еще вот. Вот это да. Вот один сапоги. Вот. Молотком можно сапог чинить? А сапогом молоток? Нет. Ртом торт можно кушать? А тортом рот нельзя. То есть он просто принимал авторитет Кришны, сапожник. Как туго вообще, да? По 10 лет здесь, так сказать, топтаться, и все равно. Туго так все это. Что ж такое преданное служение? Почему научиться? Здесь чему нас учат? Так трудно. Просто подчиниться Кришне. С любовью. С любовью еще, представляешь, что любовь должна быть, потом с любовью подчиниться. Ужас. А Прабхупада говорит, шрадха, вера. Самое главное – вера. И он говорит, вера – это полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. И Кришна дал ему знание о ком? О взаимоотношениях души с Богом. И все. Больше ничего ему не давал. Никакую военную науку, ничего, никакие царские кренделя, ничего ему не, он ничему его не учил. Кришна учил Арджуну, каковы отношения души с Богом. И поэтому Бхагавад-гита называется самбанда-гьяна. Самбанда-гьяна, вот так просто, да, Рамкришна? Как же я-то об этом не сказал, твои елки? Поэтому называется самбанда-гьяна. Отношение души с Богом. И все. Отношение. Таким образом, Кришна его ничему не учил, кроме как что? Да, что такое отношение души с Богом? Что такое? И как эти отношения что? Восстановить. И что выше этого, что? Ничего не существует. И Арджуна, и сапожник были на одной, потому что они не беспокоились о материальном ни о чем. Они лишь беспокоились о своих взаимоотношениях с Богом. И эту науку нужна была. Духовная наука. А Абраман этот о чем беспокоился? О своих взаимоотношениях с кем? Со своей семьей, там, с обществом, тем, семь, пятым, десятым. Кто-то скажет, только. А сапожник, он беспокоился о том, как мне через свое положение, в том, в котором я нахожусь, восстановить свои отношения с Кришной. Это и называется преданное служение. Слово йога означает связь с кем? С Богом. И Кришна говорит Арджуне, ты будешь как настоящий йог, действовать лишь для моего удовлетворения. Действует для моего удовлетворения. И в Бхагавад-гите об этом говорится, что вот чему учил Кришна Арджуну. Не действовать ради своего удовлетворения, не служить там обществу, каким-то детям, варна-санкре, земле, планете, полубогам. Он говорит, А ты, тебе слабо просто послужить Богу? Завязывай служить всем остальным. Оставь ты все. И давай служи. Че? Кому? Мне. А я кто? Он говорит. Среди рыб я акула, там, среди очищающих я ветер, среди мошенничества я жартная игра, так сказать, и так далее. И он говорит, я верховная личность Бога, я все это сотворил, я, от меня исходит память, знание, забвение, я все здесь распоряжаюсь, я повелитель трех гун материальной природы, от меня зависит победа, поражение, все, удача, неудача, все, я, и он все везде говорит, я вот, я верховный. Ты думаешь, все будет зависеть от того, что там твой драначарья тебя чему научил? Нет. Все будет зависеть от того, каковы, кто ради чего будет действовать. И я тебе предлагаю, даже если ты ничего, можешь просто действуй ради меня, и все будет хорошо. Действуй ради моего удовлетворения, потому что это конституция души. Действовать ради Кришны. Вот Кришна чему учил Арджуну. И больше ничему. Он не учил его санскриту, там, чему-то еще, аюрведам, астрологии. Нет. Он говорит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. И действуй под моим покровительством. И Прабхупада пишет в комментариях, руководством. То есть, действуй под моей юрисдикцией. Я тебе говорю, ты делай. А почему? И он ему объясняет. Тригуны материальной природы, закон кармы, реинкарнации. Он объясняет ему время, объясняет душу и объясняет что? Отношение души со сверхдушой. Он все это объясняет ему. Он просто все объяснил Арджуне, как здесь все устроено. И что за этим, за всем устроением стоит кто? Он. И что если живое существо, независимо от всего, от этого времени, гун, там, кармы, все, просто начнет служить сверхдуше, подчиняться сверхдуше, то это и предназначение живого существа, восстановить эти отношения. Которым мешает сбитое с толку время, что мешает? Карма, мешают гуны, мешают кому они? Какому? Который не хочет служить Богу. Не хочет и не знает об этом положении. Поэтому он говорит, независимо от этих вещей, от времени, независимо от гун, независимо от кармы, просто предайся мне, отбрось это все. Что ты всем о чем-то беспокоишься? Не надо тебе ни о чем беспокоиться. Все это майя. Иллюзия. Иллюзия, которая покрывает живое существо в разных аспектах. И человек испытывает страх. Страх предаться. Почему? Потому что он отождествляет себя с чем? С кармой со своей, с тремя гунами, с временем. И он боится. Боится. Ему очень страшно. Страшно. Потерять. Страшно разочароваться, страшно все. Он боится. Вот почему мы выказываем почтение 100 раз на дню. Зачем, кто, почему. И даже не отдаем себе отчет. И если нас спросить, почему вы отказываете почтение. Может быть где-то внутри, где-то глубоко в сердце мы можем чувствовать это. Но мы никогда ничего не анализируем, не подвергаем анализу. Никогда не мыслим. И поэтому, когда меняется, мы перестаем. Почему? Потому что уже все, хватит. Надоело. Сколько можно подчиняться уже? Надоело. Не было же, там скажут нам, что не надо подчиняться, и мы не будем подчиняться. Это не сознание Кришны. Я не думаю, что мы так продвинуты, что мы так слепо приняли все. Потому что у нас эта вера полностью основана на чем? На чем? На знании. Партия за нас решит. Вот это и есть продукты старой власти. Продукты режима, за которых все... То партия решала, теперь все решают кто? Но само живое что? Нифига не решает. И Кришна учит Арджуну самому что? Решать. Кришна ему сказал, теперь все обдумай и поступай, как пожелаешь. Таким образом, вся роль Кришны была проявить в Арджуне, это собственное сознание Кришны, когда он должен решать, что ему делать и как делать. Он! И решение это должно было быть основано на знаниях. А ни на чем? Ни на чем? Ни на бумажках, ни на директивах, ни на данных, а на знании. А ни на каких атрибутах, ни на чем. Так ведь, да? Вот как Рахугана. Обзывал всяко разно человека, который носил его паланкин. Всяко разно. И стал его нижайшим слугой. Вот чему должны обучить нас. Как мы можем разобраться в том, кто и чего, без вот этих всех вот. Но пока мы не имеем знаний, вот тогда нам это все необходимо. Но в итоге нас пытаются научить, чтобы мы научились это видеть как. Без. Дальше этого. Потому что преданный – это не просто атрибуты, должность или что-то. Это все форма. Важно что? Содержание. Важно содержание. И до тех пор, пока мы не обучены в этом деле, мы можем сбиты с толку. Чем? Атрибутами этими. Так и не разглядеть, что же такое преданность, кто преданный. И будем почитать браманов и оскорблять этих сапожников. Или наоборот, будем гордиться своей правдивостью, но отказываться исполнить указания Кришны. Можем что угодно сделать. Можем не разглядеть ваджамили вайшнава, о чем говорил Ямарадж. Прости нам, ибо мы не смогли разглядеть ваджамили вайшнава. Мы можем не понять положение Биломангала Тхакура, потому что мы все по должностям. Он упал с чего? Правильно, с должности. Он упал с должности. А Прохлада Махарадж, он не Агни, не Варуна, он не Брахма. А что-то с Нарасимхой Девой у него такие близкие отношения. Как же так? Как же так получилось-то? Там же Брахма самый главный. Или кто-то еще? Как же так получилось, что Прохлада Махарадж в центре всего внимания. Полубоги стоят все. А Прохлада Махарадж никакой не полубог, даже более того. Кто он? Нет, он уже не демон. Он сын демона. То есть материально, и он кто? Демон? Материально-то он демон? Он родился от демоницы, он сын демона и так далее. То есть материально у него биография ужасная. Генофонд у него ужасный. Он хуже, чем, сами понимаете, жители Сибири и других исторических родин. У него самое материальное, незавидное положение. Все из-за них, из-за демонов. И эта история показывает совершенно другие аспекты. Что же такое душа, что такое духовная жизнь. Как проявляется это сознание, даже независимо от кармы. Мы, конечно, можем найти предыстории, там вот он был таким, он там где-то в храме упал, заплакал, кого-то полюбил. Да у всех у нас такая биография. У любого демона, у любого, так сказать, жителя Сибири и других районов. У всех у нас карма такая. Но Кришна обучал Арджуну чему? Не бойся ты. Что там у тебя, какие предыстории были? Не страшись ты ничего. Страх всегда порожден каким? Настоящим, прошлым или будущим? Прошлым. Вот почему называют, что страх в гуне невежества. Потому что мы страшимся из-за чего? Из-за прошлого. Мы боимся. Страх в настоящем. Это причина какой деятельности? Прошлой. Прошлой. Страх в настоящем. И чего мы будем бояться, и чего не будем бояться, определит наше будущее. И поэтому Кришна говорит, исходя из шастр, человек должен сейчас понять, что ему стоит бояться и чему ему бояться не стоит. Кто-то узнает вашу биографию или не узнает. Потому что это все где? В прошлом. И поэтому вайшнавы никогда не смотрят на биографию человека. Кто он там был? Важно, кем он сейчас является. Да? Как он пытается действовать? Это важнее. А еще он там сделал в прошлом? Натворил? Все мы в прошлом что-то натворили. Все, абсолютно. Поэтому мы здесь. Даже час назад мы натворили что-то не то. Но все зависит от того, как вот сейчас. Сей час. Не прошлый час, а какой? Сей. Что значит сей? Этот. Как этот час мы будем мыслить? Как этот час мы будем действовать? Это все будет определять. А то прошлое придется потерпеть просто. Понимаете, да? И Кришна говорит, матрас паршасту каунтая, шитошна суки дуки дага. Теперь придется потерпеть. Ты там что-то надел, но знаешь, что сейчас я тебе очень хорошо отношусь. Если я вижу, что ты понял, то, пожалуйста, просто потерпи. Это придет реакция, потерпи ее просто. Потому что я к тебе хуже относиться не стал. Почему? Потому что ты понял, что это неправильно. И все. Просто потерпи, это придет все равно. Ты никуда не денешься. Невозможно это одним прекращением деятельности избавиться от последствий. Но наши отношения из-за этого что? Не изменились. Такова концепция Хари Кришна. Поэтому все это ложное смирение, тут ходить, руками махать и все остальное. Но когда мы говорим о понимании, мы видим, что люди не продвинуты абсолютно. Они просто привыкли быть какими-то такими винтиками в механизмах. Это не смирение. Поймите, это не смирение. И ничего общего не имеется смирением. Это комплексы. Как думать, что китайцы смиренные там или кто-то? Нет. Поэтому, когда их сюда вывозят, они вот настоящие. А когда там, есть такое понятие законопослушание. Это значит, люди слушаются закон только потому, что его что? Боятся. Таким образом, нету нравственности. Есть что? Четкое соблюдение законов, которые распространяются на всех. И поэтому все его боятся. Потому что туда сделают, тебя штрафуют. Туда сделают, там тебя посадят. Туда сделают. И вот законопослушное государство, это не ведичество, это не цивилизация. Что же такое цивилизация? Где люди не хотят так себя вести сами. А нигде их загоняют в рамки чего? Законов. Поэтому, когда мы говорим о законопослушных гражданах, это не значит, что эти граждане какие? Хорошие, что они нравственные, что они возвышенные. Они просто законопослушные, потому что очень мощная, какая система? Законодательная система. Очень мощная система. И вот почему я всегда говорю, что важно всем пройти духовное обучение. Всем. Иначе вы не станете никем. Вы станете опять таким же. Улавливаете, да? В страхе перед законом, перед неизбежностью наказания от кого? От системы. От системы. Таким образом, их и нравственность что? Никаким образом не улучшается. Никаким. И поэтому говорится, дхарма нужна там, где нету чего. Вот эти все законы, там наказать, где нету системы. Свобод. Свобод. А свободу можно только тогда гарантировать, когда люди что? Имеют очень высокий что? Нравственный уровень. Тогда свобода как бы сама собой естественно проистекает из этого. Потому что у людей даже такого не возникает что? Желание. Даже в уме у них, если даже и возникает, они говорят, о боже мой, что-то у меня вообще фу-фу-фу-фу, чур меня, чур. Что это такое? Я никогда так даже не сделал. Ну надо же, в голове-то мало ли что там возникло. И люди так, что у них даже не возникает. Вот это и есть совершенство государства. Поэтому мы когда говорим о дхарме и о законе Бога, раньше в государстве изучали закон Божий, чтобы люди имели возможность различать законы государства и законы Бога. Итак, законы государства были от царя, или от короля, или от правительства, а законы Божьи были для души. И поэтому люди не всегда должны были следовать законам кого? Государства. И вот в соответствии с тем, как человек осознавал, что он мог так и действовать. А. Да? А Вена был царем? Вена был царем? Нарнарайна? Как нет? Официально поставлены все, ритуалы, все. Полностью инсталлированы. Ну что ж ты говоришь, Нарнарайна? Поэтому люди должны очень хорошо знать законы Бога. И законы Бога могут представлять только кто? Вот смотрите, некоторые богобоязненность развивают. Боятся закона Бога. Это тоже высокий уровень? Начальник богобоязненность. Другие не боятся Бога, а просто знают, что у него куча наслаждений. И поэтому молотят. Думают, да лучше уж у Бога-то куда круче, чем здесь. И молотят из-за этого. Итак, там страх, а здесь что? Выгода. А выгода всегда с жадностью. Вот почему и говорится, что мирская религиозность всегда культивирует в людях жадность и страх. Перед чем? Перед законами. По закону схавать. И по закону нельзя хавать. То есть, они хавать-то хотят. Но хавают это как? По закону. Что ими руководит, значит? Возвышенное качество какое? Нет. Вот поэтому в шастрах это называется пхая и аша. Из-за страха и из-за выгоды действует. И по которой порождают эти две вещи. Страх и жадность. И мирская религиозность развивает в людях эти вещи. Вот такая система. И нужно быть очень внимательным, чтобы разобраться. И в шастрах говорится, что это пха и аша не работает. Это все мирские вещи. Материальные. Из какого уровня? Картавья будхи называется. Исполнение долга только продиктовано чувством благодарности. Это единственное, что называется гуной благости. И когда Арджуна, Кришна призывает Арджуну действовать и служить кому-то, то настоящее служение начинается только с уровня какого? Картавья Будхи. Что я какому-то человеку служу. Просто из чувства благодарности. Это служение и Богу, и гуру, и кому угодно. Но вот эти должности и все остальное вынуждают человека служить из-за выгоды или из-за... Вот в чем проблема. И поэтому нужно быть очень осторожными. В нашей системе мы должны очень хорошо это знать, что мы также можем породить вот эту структуру администрации, начальников, подчиненных, что у нас брахманы это чуть ли не уже не должность, привилегия какая-то и все остальное. Материальная привилегия. Не духовные обязанности или там... Мы должны быть очень осторожны. Иначе все наше общество будет действовать из страха или из выгоды. Что, в общем-то, очень часто что происходит. И поэтому обучить людей до такого уровня, чтобы люди служили тебе из чувства благодарности, а не из-за страха, что ты их что, скинешь, снимешь, на них бумажку напишешь или что ты отомстишь. И вот лидер для меня всегда был. Это лидер, который себя ведет так, что люди служат под его руководством. Благодарны ему. Поэтому это не сразу даже происходит. Понимаете, да? Благодарность какую-то испытывает. А те, кто ему не служит, он не пытается их что за это? Наказывать и преследовать их за это. Ловите, да? Для меня всегда такой лидер был авторитетом. Для меня лично. Я бы служил такому лидеру, которому испытываю чувство благодарности. А для этого нужно что? Время. Нужно общаться с этим человеком, видеть в разных ситуациях. Это не так-то просто. И поэтому, когда в Ясапуджа происходит, почему пишут подношения? Как вы думаете? Почему кто-то раскрывает все свои проблемы? Потому что он хочет продемонстрировать, что нельзя гуру служить как? Из страха, что он узнает, что вы что-то нарушаете. Значит, если вы его боитесь, значит, вы ему не служите, по сути дела. Понимаете, да? Вы не служите. Того, кого мы боимся, мы ему не служим. Мы его просто боимся. Значит, мы к нему культивируем абсолютно какое? Материальное чувство. Абсолютно материальное чувство. А если мы служим, преподносим ему свои килограммы, тонны и все остальное, значит, мы ищем какую что? Выгоду какую-то. Какую-то выгоду хотим. Ну-ка скажите гуру, что я авторитет, скажите, вы мне довольны. Там. Итак, нужно всегда помнить эти две вещи, что для гуру также важно услышать, в чем же вы ему благодарны, в каком же вы неоплатном долгу-то, что же вы ему должны. Ощущаете ли вы это, и ваша жизнь должна указывать на это, что я служу не из-за страха и не из-за выгоды. И вот недавно на Вьясапуджи Бхактипада Махараджа я это объяснял. Я объяснял это там, на Вьясапуджи своего гуру Махараджа, что человек, который не может этих вещей понять, он, по сути дела, еще не слуга. Он не может служить. Потому что служение, которое приводит к бхакти, это служение из чувства благодарности. Называется картавья будхи. Будхи означает разум. Что человек разумом постиг. Что если бы не этот человек, если бы он не за мной так, все такое, он меня не отвергал, там, наказывал, прощал. Человек постепенно приходит к выводу, что этот человек для него столько много сделал. И он начинает чувствовать перед ним что? Долг. Долг. И как чувствует? Что если он этот долг не отдаст, что он ему сделает? Ничего. Ничего. Просто у человека пробуждается собственное желание этот долг вернуть. Как перед отцом с матерью, как перед священниками, полубогами, мудрецами и Богом. И вот почему в шастрах Кришна говорит, нужно почтительно относиться к отцу с матерью. Но как почтительно? Не слепо вот так вот, как вы говорите, бумажку нам скажут. А если вам скажут, что я помню, когда я здесь был, что женщины мая, дети мая, все мая. У кого нет мозгов, тот женится. И что? И поэтому, если здесь человек не научится разбираться во всем, а вот так вот слепо будет хихикать и не понимает, с каких намахатах, с кем общаться, что делать, с какими людьми он общается, что он слушает. И разобраться, на какую сторону духовно перейти, можно только имея духовное знание. Понимаете, да? Только духовное знание. Потому что все это здесь будет всегда, одновременно. И если у вас есть какое-то иллюзорное представление о золотом веке, что вы рождаетесь, и вся земля принадлежит только чистым преданным, а как вы будете тогда предаваться? Таким образом, золотой век – это когда очень много возможностей предаваться будет. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Киджай Шива Прабхупада. Киджай Шишинитай Гауранга. Киджай Гаура Парамананда Харибол. Спасибо большое.